Глава 7. Зейн. Что за опасную игру ты затеяла, девочка? Нарастающая злость вынуждает выжимать педаль газа в пол. Стрелка на спидометре давно ушла вправо, но легче не становится. Сжимаю руль так, что белеют костяшки пальцев, и концентрируюсь на дороге, чтобы не взорваться к чертовой матери. Столько информации на меня вылилось, что я не понимаю, от чего меня колбасит сильнее. От того, что жена мне изменяет, или что посмела предать, украв важные документы. А может, потому, что бросила Марьям. Все это смешивается во взрывоопасный коктейль. Ярость ослепляет, но я умело справляюсь с эмоциями и запираю их глубоко внутри. Мне нужна холодная голова, чтобы не наломать дров. Въезжаю на стоянку у больницы, паркуюсь рядом с машиной Булата и выхожу из машины. Пожимаем друг другу руки в знак приветствия. Новости есть? Закуриваю и выдуваю дым в сторону. Руки немного дрожат от перенапряжения. Глубоко затягиваюсь, несколько секунд держу дым в легких, пока не начинает кружиться голова. И выдыхаю. Мне неохотно что-то сообщают, я ведь ей никто. Булат небрежно дергает плечами. Агата пока спит. Анализы в норме, наркоты в крови не обнаружено. Странно. Когда мы забирали ее из клуба, я видел зрачки. И был уверен, что обдолбанная. То есть в трезвом уме и твердой памяти, да? Криво усмехаюсь я и откидываю окурок в сторону урны. «Видимо, да», — хмыкает друг. «Только вот память подвела». «Ладно, веди, будем разбираться». Забираю с заднего сиденья небольшую спортивную сумку с одеждой для Агаты. Вместе с Булатом поднимаемся в отделение нейрохирургии. «Все так серьезно?» — вопросительно дергаю бровью. Не думаю. Проходим к кабинету заведующего отделением. На табличке имя. Котов Тимур Евгеньевич. Ни о чем не говорит. Булат без стука открывает дверь и пропускает меня вперед. Добрый день. Врач довольно молодой. Окидывает нас любопытным взглядом, но страха я не чувствую. Чем могу быть полезен? «У вас находится моя жена, Тагаева Агата Артуровна». Сухо констатирую я и смотрю заведующему в глаза. Тот чуть прищуривается, но взгляд не отводит. «Не помню такую». Достаю фотографию Агаты и отдаю доктору. «А так?» Он внимательно рассматривает снимок, бросает на меня задумчивый взгляд и все же кивает. Девушка с амнезией после аварии. Третья палата. Убираю фотографию обратно в карман. Насколько все плохо? Тимур Евгеньевич что-то ищет на своем столе. Папка с анамнезом Агаты. Открывает и пролистывает несколько листков. Да в целом все хорошо. Поднимает на меня глаза. Небольшое сотрясение и несколько ушибов. Девушка в рубашке родилась, а память скоро восстановится. Удовлетворенно киваю. Лечиться Агата будет у нашего семейного врача, сообщаю безапелляционно. Когда я могу забрать ее домой? В принципе, можете забирать, но... Все остальные вопросы решит мой помощник. Ободряюще хлопаю Булата по плечу, выхожу из кабинета заведующего и осматриваюсь. Найти нужную палату труда не составляет. Толкаю дверь и замираю, увидев Агату, лежащую на кровати. В ее руку воткнута игла, через которую капает лекарство из капельницы. В груди неприятно ноет, вопреки всему, но я не позволяю чувствам взять верх. Подхожу ближе и рассматриваю жену. Ее шикарные огненные волосы слиплись и мокрыми прядями разметались по подушке. Голова перемотана, на скуле гематома, а сухие губы потрескались. Агата тихо спит. Косметики на лице нет совсем, длинные ресницы, точно такие же, как у Марьям, дрожат во сне. «Во что ты вляпалась и втянула меня? Почему тебе не живется спокойно?» Вопросов гораздо больше, чем ответов на них. Качаю головой и отхожу к окну. Курить хочется дико, но я запрещаю себе идти на поводу у желаний и убираю руки в карманы брюк. Смотрю на солнечную погоду за окном и невольно вспоминаю, как познакомился с Агатой. Это была вечеринка у кого-то из друзей в каком-то клубе. Что отмечали, уже не вспомню. Да и неважно это. Она появилась из ниоткуда и сразу перетянула на себя внимание. Яркая, необычная. Бабочка-диковинка. Я повелся, как пацан. Увез ее к себе в городскую квартиру. Мы провели жаркую, безудержную ночь. Я не был у нее первым, и эта малость отрезвила. Предпочитая чистых девочек, но с Агатой наплевал на все. Она была такой покорной и податливой, что я потерял голову. Первый раз в жизни. Наш бурный роман закончился залетом и ее шантажом. Разгадал ее схему на раз, ибо всегда предохранялся и не допускал ошибок. Девочка решила срубить бабла и избавиться от ребенка. Но я не позволил. Сначала хотел послать нахрен, но в какой-то момент подумал, почему бы и нет. Ребенок все равно уже зародился. Я заставил Агату сохранить ребенка. Дождался, когда можно сделать тест ДНК. Убедился, что Марьям — моя дочь. Женился, окружил заботой. Дал все, о чем только можно мечтать. И вот она решила отплатить мне. Не прощу. Никогда. Агата, точка невозврата пройдена. «Кто вы?» За спиной раздается сиплый голос жены. Оборачиваюсь и, склонив голову на бок, придирчиво рассматриваю Агату. Правда не помнит или только комедию ломает, чтобы избежать наказания? Не выйдет. Она перешла все возможные границы и красные линии. «А ты не помнишь?» Криво усмехаюсь, вновь начиная заводиться. Агата качает головой и выглядит такой несчастной и потерянной, но я не верю. Ни единому слову больше не верю. Лимит исчерпан. Я твой муж. Не помню. Шепчет она сухими губами. Простите, но я вас не знаю. Заканчивай спектакль, Агата. Рычу раздраженно. Мне не зашло. Она мечется взглядом по моему лицу и кажется и правда сильно растерянной. Меня не трогает. «Может быть, вы ошиблись?» Робко спрашивает и отводит глаза в сторону. «Хватит, я сказал!» Рявкаю так, что она вздрагивает всем телом. «Меня достали твои закидоны! Собирайся, мы едем домой!» «Я никуда с вами не поеду!» Агата вздрагивает всем телом и сжимается от страха вполне натурально. «Поедешь!» Шиплю предостерегающе. Мое терпение лопнуло. «И будешь сидеть под замком, пока я не решу, что с тобой делать!» «Вы пугаете меня!» «Пугаю?» Последние тормоза отлетают под новой волной ярости. Приближаюсь и склоняюсь к лицу жены. «Да я бы тебя задушил собственными руками, если бы не дочь!» «Какая дочь?» «Твоя!» «У меня есть дочь?» Втягиваю носом воздух и шумно выдыхаю. Очень сложно держать себя в руках, когда внутри нещадно бомбит. Хочется разнести здесь все к чертовой матери, а Агате отвесить звонкого леща, чтобы пришла в себя. Но я так никогда не сделаю. Хочется в это верить. «Я правда ничего не помню», — жалобно скулит жена. «Да мне плевать, познакомимся заново». «Вы не врете?» Достаю из внутреннего кармана конверт с нашими семейными фотографиями и небрежно кидаю ей. Агата достает и внимательно рассматривает каждую. На ней мы втроем с дочкой. Вдвоем с Агатой. И Марьям отдельно. Не может мать не вспомнить своего ребенка. Просто не может, и все. «Хватит, мое терпение лопнуло!» Строго чеканю. «Я даю тебе последний шанс, поняла?» Агата неуверенно кивает. «Собирайся!» Ставлю на кровать спортивную сумку с ее одеждой. «С врачом я договорился. Жду в машине». Оборачиваюсь около двери и давлю многотонным взглядом. «Не придешь через 15 минут, ребенка больше не увидишь». Выхожу из палаты и едва не врезаюсь в Булата. «Решил вопрос?» Уточняю, хотя не сомневаюсь в результате. «Да, врач сейчас осмотрит еще раз, и можем ехать. Агата проснулась?» Небрежно киваю другу. «Пришли медсестру, пусть поможет собраться. Я буду в машине».